Ольга Гусейнова. Последняя. Вторая книга дилогии. Испытание любовью. Глава первая. Как себя чувствуешь, Эйкана? Чем пахнет жизнь? Соленым морским ветром, свежескошенной травой, раскаленным песком, древесной смолой, отголосками ароматов с кухни, жужжащими насекомыми, почему-то мышами и мочой какого-то настырного мелкого зверя, пометившего всю округу. Причем в наглую, ведь это моя территория. С этой злобной мыслью я, наконец, вырвалась из странного мутного состояния, в котором меня не оставляли ни на миг и все время чего-то требовали смутно знакомые голоса. По-разному требовали, то злились, то возмущались, то уговаривали, а то и вовсе смешно сюсюкали, словно с малышкой. Замучили. Открыла глаза и тут же зажмурилась от ослепительно яркого света Ра. Во второй раз я была более осторожной. Прищурившись, осмотрелась. Примыкающая к лесной опушке большая огороженная левада, заросшая травой, перемежающаяся с песчаными проплешинами. На свежевыкошенной лужайке у высоких ворот красуется небольшой домик, утопающий в цветах с уютной террасой. Умиротворяющее и ухоженное поместье, но какое-то несуразное, несоразмерное. На первый взгляд высокий забор, а если я встану, он перестанет быть помехой. Домик словно для большой куклы построен. Если приблизиться, наверняка смогу заглянуть в окна второго этажа. Повернув голову, я совершенно неожиданно наткнулась взглядом на хвост, чешуйчатый, черно-белый, полосатый, с острым гребнем. Такой большой, что невольно испугалась его обладателя. Но когда проследила, куда ведет эта махина, обнаружила, что конечность-то оказывается моя. Как и четыре мощные когтистые лапы и продолговатое крупное тело, покрытое чешуей того же волнисто-полосатого окраса. Неловко сев, отчего, показалось, стало чуть ближе к звездам, я подняла к лицу, к морде, этакие лапища со смертоносными когтями-кинжалами вместо привычных родных хрупких мелких лапок саламандры. «О, прародитель Барс!» — растерянно произнесла я. Собственный голос, пусть и с привычным уже шипением, показался непривычно грозным и басовитым, из-за чего разволновалась еще больше. «Что опять случилось?» «Все хорошо, Даки Эйкана. Только не нервничай. Ничего страшного не произошло». Услышала я смутно знакомый мужской голос. Среагировала на него инстинктивно, резко обернулась всем телом к источнику звука и возможной опасности. Правда, не учла свои изменившиеся размеры и формы, и заодно, вырвав хвостом кусок дерна, невольно отправила его в того, кто пытался меня успокоить. «Хвала прародителю Барсу!» Утешитель успел стремительно отпрыгнуть, уйти в перекат и встать подальше на безопасном расстоянии. «Ой!» Испуганно выдохнула я и села. Посмотрела на солидного сероволосого с проседью мужчину, отряхивающего от песка и травинок примечательный синий сюртук, серебряными звездами. Виновато прижала лапы к чешуйчатой груди и стыдливо просвистела: «Простите, да, Кярхаран, я не хотела». «Ничего страшного, Эйкана, не о чем переживать». Голос Айхарана был подозрительно мягким, успокаивающим, при этом он слишком внимательно смотрел на меня. «Не о чем». Я опять подняла лапы, разглядывая их, ощущая, как стремительно нарастает тревога. Во мне опять что-то изменилось, как и вокруг. Иначе почему этот влиятельный дракон, ректор и распорядитель кажется уязвимо маленьким? Глядя на него, невольно хотелось сжаться, уменьшиться, чтобы соответствовать его более скромному размеру. Опасаясь неосторожного движения, еще и хвостом обняла свои согнутые из-за сидячего положения ноги, точнее, огромные когтистые задние лапы, а верхние, вернее, передние, прижала к груди. И отчаянно таращилась на Даки Архарана, пытаясь понять, как я здесь оказалась и почему в таком виде. Но память упорно молчала, а сумбур в голове выливался в боль не от попыток что-либо вспомнить, не от неизвестности. Неожиданно я ощутила вспышку магии следом, словно из воздуха, в леваде появилась знакомая триада драконов. «Быстро вы!» — Насмешливо приветствовал их Даки Архаран. Впрочем, они тоже ограничились кивками. Ашкиран, бегло осмотрев меня, испуганно скукожившуюся, и улыбнулся хорошо так, с заметным облегчением, широко. «Наконец-то! С возвращением, уголек!» Уверенной, упругой походкой он приблизился и встал рядом на слишком близком расстоянии, с такой непредсказуемой и опасной мной, и тоже показался, тщедушным и мелким. Растерянно поглядев на него сверху вниз, я нервно сглотнула, пытаясь смочить окончательно пересохшее горло. «Да что здесь происходит?» Даже почувствовав эманации родственного огня от Ашкирана, я не смогла успокоиться. Запомнив свой новый, угрожающий шипевший голос, постаралась говорить тише. «Приветствую вас, Вир Ашкиран». Вышло тихое сипение, а Огненный изначально почему-то нахмурил темные брови в недоумении. Ответить он не успел. В этот момент к нему подошел Вир Шейран и, бегло осмотрев меня на ходу, весело спросил: «Как себя чувствуешь, любимица богов? Смотрю, твои кошачьи повадки остались при тебе. Ты очаровательно обнимаешь хвостиком лапки». Вместо вежливого приветствия уничижительно фыркнула. Почему-то сильно раздражал меня дракон тьмы, тем более хвостик и лапки. Это теперь не про меня. И нечего иронизировать. Затем и дракону света от него прилетел ироничный вопрос вместе с насмешливым многозначительным взглядом. «Сейлиш, признавайся, ты просто герой или провидец?» «Не начинай». Попытался остановить темного светлый, присоединяясь к уже поприветствовавшим меня драконам вместе с Архараном. Звездно-синий драконий полукруг возле меня озадачил и начал напрягать. «Меня гложет любопытство, ведь ты уже второй раз с ювелирной точностью ощутил изменения в состоянии Эйканы и неудержимо рвешься ей на помощь». С нескрываемой ехицей продолжал допытываться Шейран. Посмотрев на него, Сейлиш Ран сухо предупредил: «Шей, когда-нибудь даже я устану терпеть твои шуточки». «Да ладно», — шутливо усомнился темный дракон. «Уверен, это произойдет не скоро. У тебя неиссякаемые терпение и выдержка». Проигнорировав друга, Сейлиш Ран поднял голову и повторил его вопрос. «Как себя чувствуешь, Эйкана?» Выглядел он утомленным и был слегка растрепанным. Неужели невесты совсем замучили своим вниманием? Странное дело. Почему-то его вопрос, самый обычный, заданный сухим тоном, вкупе с внешним видом, вызвал у меня волну злости, разочарования и ревности. Дальше я словно со стороны в ужасе наблюдала за собственными неадекватными, неконтролируемыми действиями, кинулась на Сейлиш Рана с безумным желанием укусить, как следует наказать. Только о своих увеличившихся размерах забыла. В итоге, как недавно Даки Архаран, триада резво прыснула в стороны. Затем Сейлишрану пришлось ловко уворачиваться от моего повторного, неловкого и неуклюжего нападения. Он стремительно перекатился под пронесшимся над ним хвостом, затем неожиданно встал и замер, бесстрашно уставился на меня, не делая попыток защититься. «Эйка!» Словно плетью хлестнул строгий окрик Архарана. Я замерла, широко осознавая, что злоба и жажда наказать исходила не от меня, а от моего второго звериного воплощения. Драконы не шевелились, наверное, чтобы не провоцировать моего зверя. Сейлиш Ран стоял почти вплотную, сверля меня потемневшими грозовыми глазами, поумерившую пыл, но еще не в силах объяснить себе уже не цель, а причину нападения. «Злишься?» Наконец спросил он и с раскатистым взволнованным «рр» попросил: «Скажи, за что, и я постараюсь исправить». «Если бы я еще сама хоть что-то понимала...» Ашкиран осторожно подошел и встал рядом с другом, мягко увещевая: «Не злись на Сейлиша Эйкана, он не виноват в случившемся». Его тон подхватил Шейран, тоже вставший плечом к плечу к собратьям по триаде. «Помнишь, мы ужинали накануне нападения на вас? Тот вечер Сейлишран поделился с тобой своим светом, наполнил твой резерв». Говорил он вкрадчиво и тщательно подбирая слова, словно не мог рассказать все как есть. Ужин в компании триады моих благодетелей вспомнился с пугающим трудом. Сейлишран действительно напитал меня энергией света, но дополнительно еще и окутал загадочной белесой дымкой. Похоже, Шейрон почему-то не захотел при распределителе отбора с всевидящим венцом в этом признаваться. Продолжил уговоры мрачный Ашкеран. Поэтому хаос не смог тебя убить, но успел лишить магии. Закончить дракон огня не успел. Подошел Даки Архаран и строго приказал: «Восстанови контроль над разумом и телом, Даки Эйкана». Странно, у меня даже мысли не возникло ослушаться. Мой своенравный зверь Архарана воспринимал альфой, которому положено беспрекословно подчиняться. И сама отчего-то доверилась этому солидному дракону. Сев на траву, я напряглась всем телом старательно, но неожиданно с трудом заталкивая глубоко внутрь непривычные, какие-то зверские порывы навредить окружающим, растерзать запричиненные обиды. Вроде зверь мой, уже такой родной и привычный, но заметно изменившийся не только в размерах, причем непоправимо и зловеще, как и окружающее пространство. Зверь уступал контроль над телом неохотно, буквально вынуждая меня жестко подавлять его, доказывать, что достойно быть главной, управлять и владеть. И даже не столько телом, сколько самим зверем. «Что с тобой, мой любимый огонечек?» Вскоре я обессиленно дрожала, опасаясь ослабить контроль даже на миг, чтобы наш спор за главенство не возобновился. Но первая же попытка вернуть себе привычное человеческое тело обернулась провалом и новым витком борьбы за контроль. «Не пытайся обернуться, Эйкана, только верни контроль!» Вдобавок к моим усилиям раздался требовательный голос Архарана, наверняка понявшего мои трудности. «Пока рано проходить обратную трансформацию. Вам придется заново научиться доверять друг другу». Вынырнув из сурового внутреннего общения со второй сутью в действительность, испуганно обозрела напряженно следивших за мной четырех мужчин. «Со временем ты привыкнешь», — неожиданно мягко пообещал Селишран. «Поверь, все будет хорошо, Эйкана. Просто вам нужно немного времени сродниться и довериться». Его тон после загадочных увещеваний Ишкерана и Шейрона, наоборот, напугал еще больше. Я выплеснула отчаянное непонимание, жалобно глядя на него. «Я ничего не помню. Что со мной опять случилось? Почему вы такие маленькие? Или это я такая огромная? И о каком нападении вы все говорили?» Драконы мрачно переглянулись, после чего Шейрон, поморщившись, тяжело вздохнул. «Я предупреждал, Эйкана не некромант, чтобы без последствий раз за разом ходить за грань». «Я снова ущербная?» Неожиданно пришло на ум странное, жутковатое слово. Селишран без опаски шагнул ко мне вплотную, заставив вдохнуть его яркий, завораживающий, приятный, необычный аромат, этакую смесь мятного холодка с горьковатой пряностью, и строго даже зло процедил: «Ты никогда не была ущербной, Эйкана. И не станешь. Ящерка, наклони ко мне голову, пожалуйста». Его ящерка неожиданно напомнила об угольке Ашкерана и о любимице богов Шейрона, а дальше разум затопила волна воспоминаний, словно заблокированных кем-то или чем-то ранее. Голова вспыхнула болью, зажмурившись, я прижалась телом к земле, словно попыталась так облегчить страдания. «Сейчас все пройдет, Эйка, потерпи», — тихо уговаривал Селишран, положив мне ладонь на голову. Мимолетно отметила, что его рука не такая тяжелая и большая, как раньше, а следом все мои мысли улетучились, смытые облегчением и восторгом. Энергия Селишрана живительным потоком полилась в мое измученное борьбой за главенство тела. Больше того, к светлому потоку жизни присоединился родной огонь Ишкерана. Смешавшись, они купали меня в волнах исцеляющей и питающей силы. «Хорошо-то как...» Эх, жаль, блаженство быстро закончилось. Приоткрыв глаза, я уставилась на торс Селишрана, участливо спросившего: «Полегчало?» «Да, благодарю вас, Виры», — вежливо просипела я, приподнялась и смущенно уставилась на них. Вернувшиеся воспоминания помогли немного успокоиться, хотя кратно увеличили количество возникших к изначальным вопросов. Наверное, это на моем лице, ой, морде, отразилось, потому что Архаран с пониманием спросил: «Что-то вспомнила, Эйкана?» Четверо драконов встали полукругом у моей... ощутимо клыкастой морды, внимательно заглядывая не то в глаза, не то в пасть. «Да, Мы гуляли с Даки Рисашей, Даки Ильдирой, любовались океаном с обрыва. Сердце у меня, казалось, замерло. Они живы? Триада нахмурилась. У Ашкирана яростно затрепетали крылья носа и сжались кулаки. Живы. И даже восстановились уже, хотя обе очень пострадали магически. Успокоил меня Архаран. Я с горечью продолжила. Мне в туфли камешек попал. Пока вытряхивала, они нашли странные камни с рунами, а оказалось древнюю пентаграмму. Изначальные слушали молча и с каменными лицами. Только потемневшие глаза выдавали, что они злились. Хвала прародителю Барсу, не на меня. Архаран коротко кивал, слушая мой странный рассказ. Стоило мне прерваться, вспомнив, что случилось дальше, он ровным официальным тоном взялся пояснять. «С Даки Дейрой вы познакомились во время игры за трон. Она с Идара». «Серокрылая Ирлинга», — подхватила я. «Верно», — кивнул распорядитель. «В ходе расследования преступления выяснилось, что ее семья, да и вся верхушка клана, поддерживала хаоситов. Они выступали против главенства изначальных в колыбели жизни. Даки Дейра прибыла на отбор с несколькими целями. Войти в тройку избранниц и захватить трон Верховной Триады. Либо, если поймет, что никого не заинтересовало, внести в ряды невест раздор и посеять ужас перед хаоситами. Как и вы с подругами, гуляя накануне вечером у обрыва, она тоже случайно набрела на древнее место силы. «Но почему его не охраняли? Не обезопасили как-то?» Возмутилась я, и немедленно внутри у меня полыхнул солидарный огонь зверя. Пришлось срочно брать эмоции под жесткий контроль. Архаран необидно усмехнулся. «На Реневире великое множество подобных мест. Наш мир пронизан силой изначальных. Такие перекрестия энергетических потоков формировались естественным путем тысячелетиями в самых невообразимых точках мира. Плюс создавались в древние времена, когда реневирцы одинаково поклонялись порядку и хаосу. Жизнь — это баланс порядка и хаоса. Поэтому изначальным приходится вечно его поддерживать. Если баланс нарушить, начнется очередная звездная буря и темные времена. К сожалению, обыватели этого не осознают и пытаются создать везде и во всем либо абсолютный порядок, либо кромешный хаос, рискуя опять уничтожить все живое. Но ведь места силы может использовать кто угодно. Ты права, Эйкана. При должном умении и знаниях можно создать печать хаоса и активировать ее, причем в любом месте Реневира. Напоминаю, наш мир наполнен энергией изначальных. Просто Даки Дейра, при всей ее подготовке последователями хаоса, была девицей с ограниченным мышлением. Поэтому, наткнувшись на древнюю, полустертую печать, решила ею воспользоваться. Ей было до звезд, кто в ловушку попадет. Любая невеста сгодится, чтобы создать на острове сумятицу, насмерть перепугать и подтолкнуть девушек отказаться от участия в поиске и вернуться по домам. Совершенно спокойно поведал о жутких обстоятельствах распорядитель Архаран. «Была?» — переспросила я, замирая от тяжелого предчувствия. Советник Хаосит ее отца забыл уточнить или не счел нужным, что тот, кто активирует подобную печать, сам становится первой жертвой и источником силы после ее активации. Пока ты, рискуя жизнью, спасала своих подруг, Даки Дейра умирала в муках. Хаос оставил от нее лишь пепел. Холодно и зловеще ответил Архаран. Я хорошо запомнила Дейру по игре за трон. И жалеть эту подлую, коварную, трусливую дуру не стала. Скорее испытывала схожие с распорядителем отбора чувства. Зная, как изначальные соблюдали правила правосудия, мрачно поинтересовалась. Полагаю, в клане серых Ирлингов на Идаре сейчас тоже жаркая пора из-за смены правящей династии. Все четверо драконов ощерились такой зловещей ухмылкой, что даже моя большая зверюга испуганно уважительно дрогнула, будучи злобной и уверенной в себе мгновение назад. Отвечать взялся Ашкиран. В ходе расследования нам очень помогли сведения Даки Ильдиры. В его голосе чувствовались особенные бархатистые нотки, когда он произносил имя моей белокрылой подруги. Поэтому Верховной Триадой и Советом принято решение о передаче всех владений серых ее клану. Благодаря преданности изначальным и непримиримой борьбе с хаоситами, семья Даки Ильдиры значительно расширила как свои территории, так и влияние на Идаре. Я удивленно улыбнулась, хотя, наверное, жутко оскалилась. Архаран усмехнулся. «Вижу, вы одобряете это решение». «Конечно». Слишком согласно кивнула я, опять забыв про увеличенные размеры головы, и чуть не толкнула носом собеседников. Хорошо, они вовремя попятились. «Простите». «Тебе не за что извиняться в нынешних обстоятельствах». «Как ни в чем не бывало», — сказал Архаран. «Что за обстоятельства?» Напряглась я и опустила морду, чтобы посмотреть, как мои лапы самостоятельно вспарывали жуткими когтями жесткий дерн, словно нож масла. Неожиданно Шейран, хитро улыбнувшись, предложил: «Эйка, хочешь посмотреть, как теперь выглядишь?» «Хочу!» — радостно выдохнула я, вскинув на него взгляд. Короткий взмах рукой, и передо мной возникла огромная, невероятно реальная и живая иллюзия. На меня из-под набровных дуг вытаращил любопытные синие глазищи внушительный дракон полосатой бело-черной расцветки. Грозная шипастая морда с чуть приоткрытой от удивления зубастой пастью, острый гребень от макушки до кончика хвоста, расставленные лапы с всаженными в землю для устойчивости когтями-кинжалами, и сверху них по кошачьи свернулся полосатый драконий хвост, за спиной нервно дернулись сложенные кожистые крылья. При этом крупный зверь все равно выглядел мельче, изящнее и грациознее, чем зверюги изначальных, которых я мельком видела над островом. Конечно, это же самка, драконица, а не дракон. До меня очень медленно, словно сквозь вату, дошло, что симпатичная полосатая драконица — это я. Сначала приятно изумленная похлопала глазами на свое отражение, затем приподняла совсем новую часть тела — крылья. Помахала проверить. Работают. И удивленно испуганно просипела: «Куда делась моя саламандра?» «Немного подросла», — улыбнулся Сейлишран, а потом, блеснув потемневшими глазами, добавил: «Вон какая красавица». «Она моя, да?» Недоверчиво глухо выдохнула я под глубочайшим впечатлением. «Твоя», — кивнул Сейлишран, и его глаза вновь загадочно вспыхнули. «Но как?» — уставилась на него. «Пока ты спасала подруг, практически полностью опустошила свой магический резерв. Поэтому, когда сама попала в печать, первый же натиск хаоса лишил тебя остатков магии. И хотя мой свет спас тебе жизнь, как мы и предупреждали, жизнь зверя поддерживает магия. Пришлось из-за грани возвращать твою саламандру, иначе следом за ней отправилась бы и ты. В этот раз мы решили помочь твоему зверю сформироваться в полноценного дракона, поэтому процесс твоего возвращения растянулся на несколько дней, чтобы не сжечь его случайно». «Несколько дней? Сколько же я спала?» Просипела я, обессиленно сев на задние лапы, предательски переставшие держать. «Выходят, те голоса и кошмар — реальность?» «Две недели». Сейлишран чуть и вовсе не уложил меня на брюхо. «Но ты не спала, просто сознанием владел возрожденный зверь. Саламандра — мелкая пугливая ящерка. Ее характер полностью изменился после перерождения. Драконы-доминанты, хищники и индивидуалисты. Поэтому вам придется снова срочно привыкать друг к другу, учиться доверять, прислушиваться и понимать». Я разволновалась. Драконица вскочила и распахнула крылья, готовая бежать, лететь куда угодно, без оглядки. «Успокойся, Икана. Сядь и дослушай». Осадил ее порыв спокойный и приказной голос Архарана. Я вновь послушалась, затем распорядитель с улыбкой поведал: «Верховная триада учла твои заключения за время поиска истинной любви и приняла ряд решений. Тебя ввели в мой род в статусе ненаследной племянницы со всеми положительными регалиями, защитой и содержанием. Один из моих предков был женат на твоей прапрапрабабушке со стороны отца. Так что родственная связь, пусть и дальняя, имеется, все по закону. Род Даки Архарана второй по древности и могуществу, согласно табелю высокородных драконов Раневира. Статус даже ненаследной племянницы никоим образом не принизит твое положение младшей княжны Каширок. Скорее расширит возможности и укрепит влияние», — добавил важности Сейлишран. Я ошеломленно таращилась на драконов, слушая Архарана, продолжавшего поражать. «Процедура введения в род носит не только естественный характер, но и магический. Нам пришлось проводить ее без твоего согласия, чтобы помочь быстрее вырастить и стабилизировать драконицу. Теперь у меня есть возможность влиять на нее. Уверен, ты согласишься, Икана. Лучше жить своим человеческим умом, прислушиваясь к зверю при необходимости, чем если бы она подавила твою личность и правила вашим телом на свое усмотрение. Согласна. И признательна за принятое вами решение. Хрипло шепнула я. Даки Архаран поклялся Верховным, что его влияние на твоего зверя будет исключительно в рамках воспитания твоей драконицы, пока она не созреет. Опять вмешался хмурый Селишран. «Благодарю за помощь», — осторожно покивала я. «Тебе придется провести здесь в изоляции не менее 3 месяцев», — посочувствовал Ашкеран, чем убил весь мой хороший настрой. «Ты уже убедилась, юная дракошка не способна контролировать свои желания и эмоции, поэтому, пока окончательно не созреет, компанию ей составит только старший родич, Даки Архаран. Ну вот и все. Не стать мне избранницей». Невольно посмотрела на Селишрана, и чтобы эмпаты изначальные не догадались о причине моей грусти, уныло уточнила: «Ко мне не смогут даже подруги прийти». «Не переживай, Эйкана». Улыбнулся пожилой дракон и зловеще похвалился. «У ректора Академии драконов имеется обширный опыт, как развеять любую скуку у своих студентов». «Вы научите меня магичить?» — воспряла я духом. «Обязательно». «Неучей в моем роду никогда не было», — довольно ощерился мой новообретенный родственник. «Это все решение?» — настороженно уточнила я, опасаясь услышать, что выбываю из отбора. «Нет», — спокойно произнес Архаран, — «изначальные поклялись сохранить жизнь прибывших на отбор невест. К сожалению, сами невесты этому активно противодействуют. А ты рискнула собой, чтобы спасти других. Поэтому Верховная Триада приняла решение исполнить одно твое желание в качестве награды или компенсации. Что ты больше всего хотела бы получить?» Я удивленно призадумалась. «Компенсация?» Для изначальных злато-серебро, как пыль и камни, не сложнее и не дороже, а вот исполнение желания, хоть одного, но самого-самого... Облизнувшись, я просипела: «Я прошу усилить нашу Ша». Звезда Шаграя — самая слабая и тусклая из всех звезд колыбели жизни. 4 драконов молча смотрели на меня, по их напряженным и потемневшим лицам поняла, есть невыполнимое желание, что и подтвердил Архаран. К сожалению, исполнить это желание изначальные смогут лишь в одном случае, если ты станешь одной из 3 избранниц. Раз в 1000 лет при смене Верховной Триады можно изменить направление энергетических потоков, питающих миры колыбели жизни. Думаю, для тебя такая возможность станет дополнительным стимулом проявить себя как можно лучше во время поиска истинной любви. Есть еще варианты желаемого? Я мысленно горько улыбнулась. Чего еще может пожелать последыш, едва не оставшийся без будущего? Глубоко вдохнув и мысленно взмолившись к прародителю Барсу, за подмогой и удачей я выдохнула: «Тогда я прошу хотя бы 100 лет помощи изначальных в подпитке энергии беременных шаграек. Тех, кто ждет сразу нескольких малышей». Взгляд Даки Архарана затуманился, видно, задумался. Через несколько мгновений мучительного ожидания он, наконец, постановил: «Твое желание будет исполнено, Даки Эйкана. С этого момента в течение 100 лет изначальные будут присматривать и помогать вашим семьям во всех подобных случаях». Я по-человечески, просто по привычке, приложила лапки к щекам, не в силах поверить своему счастью, и, покачивая головой, прохрипела: «Спасибо». «Ты не плакала даже малышкой, сломав ногу, а сейчас рыдаешь?» — глухо спросил Селишран. Я оказалась права тогда в ночном лесу, встретила его, моего, похоже, вечного спасителя. Да, дракон щерится, а не улыбается. И не важно, что он в этот момент чувствует, а вот слезы. Да-да, соленые слезы катились по моей чешуйчатой морде крупными каплями, размером с голубиное яйцо, наверное. И я по-звериному слизывала их длинным драконьим языком. «Я плачу от счастья, Вир!» Мне повезло хотя бы на 100 лет избавить свой мир от самого страшного кошмара любого родителя, когда приходится решать судьбу своих детей, лишенных 2-го воплощения. «Я лично прослежу за исполнением твоего желания», — пообещал Селишран. «Для этого тебе сперва нужно выжить на заключительном испытании», — сухо напомнил ему Архаран. Судя по тону, они явно не чужие друг другу. «Шансы у всех равны, постараемся», — не внял серьезности распорядителя отбора дракон света. «Какие же вы еще мальчишки? Все в игры играете», — укорил триаду Архаран. Пока новый старший родич по-родительски ворчал, я любопытствовала, шевелила крыльями, настолько непривычно было их ощущать за спиной. Заметив мои телодвижения, Селишран полыхнул серыми глазами и с затаённой надеждой предложил: «Хочешь, научу летать?» «Хочу!» — радостно выпалила я. На меня за короткий период времени свалилось столько нового и невероятного, что мысленно я уже летала в облаках. Сказку, как обычно, подпортил Шейран. «Я не понял, Селиш, с чего вдруг в тебе проявился коварный соблазнитель?» Не ответив другу, дракон света чуть придвинулся ко мне и задрал голову, и так занятно и непривычно было видеть его макушку у своей груди, что я опустила к нему морду, а он по-заговорщески тихо предупредил: «Пока драконица окончательно не созреет, ей нельзя вставать на крыло, поэтому придется подождать 3 месяца. Мы договорились, что свой первый вылет ты совершишь именно со мной. Договорились же, Эйкана?» «Да», — немного сникла я. «За 3 месяца моей изоляции его запросто завлечет другая, и придется мне летать в одиночку». «Первый вылет всегда совершается со старшим родичем», — снисходительно заметил Архаран, усмехнувшись чему-то. «Незачем Эйкане рисковать. Молодые драконы такие невнимательные, азартные и увлекающиеся. Совершенно неподходящие наставники». «Согласен. Я почти что старший брат, возьму эту миссию на себя», — вмешался в разговор Ашкеран, весело глядя на нахмурившегося Селишрана. «Да что со мной случится-то?» — поспешила я вернуть первого напросившегося в летные наставники. «На твоем месте, Эйкана, я бы однозначно подумал о дополнительной безопасности». Не остался в стороне Шейран. «Ты и так грани тропу успела протоптать. Была бы некромантом, прилично облегчила бы себе работу, однако ты светлая. И в этот раз великий Шатур настоятельно рекомендовал заканчивать с подобными прогулками. Ему до смерти надоели такие невежливые гости, которые стучатся в дверь и тотчас удирают во свояси». Чувствуя, как все замерзает внутри от страха, я проскрипела: «Виршейран, вы пошутили, или великий Шатур и правда разозлился на меня?» Даки Архаран, недовольно глянув на улыбающегося некроманта, пристыдил: «Ваши темные шуточки, Виршейран, действительно порой выходят за грань». «Подобными вещами он не шутит», — мрачно оборвал моего 10-юродного дядю Ашкеран. «К сожалению, я и правда не шутил», — сочувствием глянув на меня, подтвердил Шейран. А вот Селишран неожиданно строго, даже официально потребовал: «Даки Архаран, прошу вас запротоколировать. По независящим от Даки Эйкан обстоятельствам, ее жизнь многократно подвергалась смертельной опасности на территории Ранивира. Однако она с честью и достоинством вышла из этих ситуаций победительницей и даже спасительницей. Считаю, этот этап поиска Даки Эйкана прошла успешно и имеет право на получение от изначальных полноценной защиты». Вникнув в слова дракона света, я обмерла. Получается, изначальные могли полностью обезопасить всех невест, но не стали, оставив наши судьбы на волю случая и собственную удачу. Вот такой вот у них поиск истинной любви с обманами, подставами, болью и смертью. Хотя не мне жаловаться, когда выжила в стычке с хаосом только благодаря защитному туману дракона света, пусть и не совсем законному. Благодаря дракону огня я обрела магию и зверя. Дракон тьмы уже не раз и не два возвращал из-за грани. Взгляд Даки Архарана вновь затуманился. Похоже, ментально советовался с кем-то. Наконец, глаза распорядителя прояснились, и он объявил: «Вир Селишран, ваше требование о защите Даки Эйканы удовлетворено». Кивнув, беловолосый дракон коснулся моего носа кончиками пальцев и уже знакомым образом обволок меня белесой туманной дымкой, ой, нет, непрозрачным коконом, который вскоре впитался в мое изменившееся огромное тело. «Теперь ты в безопасности, ящерка», — улыбнулся Селишран. Но не пренебрегай осторожностью, Эйкана. Безголовые девицы у нас не задерживаются», — усмехнулся Даки Архаран. «Было бы у меня лицо вместо морды. Распорядитель отбора, возможно, прочел бы на нем все, что я сейчас почувствовала и подумала, но его высокородной племяннице, как и шаграйской княжне, положено отвечать вежливо. Благодарю вас за ценный совет, Даки. Непременно воспользуюсь». «Ты хочешь что-то еще спросить или сказать изначальным?» — уточнил он с хитрой улыбкой. Хотела привычно пожать плечами, в итоге махнула крыльями, подняв пыль и травинки. Смущенно поморщилась, а потом словно в прорубь нырнула. «Давно хотела поблагодарить вас, Вир Селишран. Вы спасли меня в детстве и вылечили сломанную ногу. Не думала, что вы запомнили тот случай в Шаграйском лесу. Я и сама нечаянно вспомнила. На занятии недавно, когда Вир Шейрон устроил потемки в аудитории». «Запомни, Эйкана», — наставительно сказал Архаран. «Изначальные так устроены, что никогда ничего не забывают. Они помнят абсолютно все. Рутинную, незначительную мелочь и события, случившиеся раз в жизни. Обиды, несправедливые слова, ложь и предательство, а также искреннюю помощь, поддержку и проявленное тепло. Если хочешь стать кому-то из них избранницей, запомни это накрепко. Тогда твоя жизнь будет счастливой». «Я вас услышала», — удивленно кивнула и задумалась вслух. «Как же тяжело жить, когда не можешь забыть даже мелкую обиду». «Мы учимся понимать и принимать любые чувства», — улыбнулся Селишран. «И соразмерно мстить», — хохотнул Шейрон. «Поэтому ты превратил в труху моего деревянного коня? Счел соразмерным, раз я погнул твою любимую ложку?» Наигранно проворчал Ашкеран. «Тогда я только учился соизмерять размер нанесенной обиды», — отмахнулся Шейрон. «Все, девочке пора отдохнуть. Исчезнет Севиры с закрытой территории», — раздраженно потребовал Архаран. Триада моих спасителей, подмигнув мне, исчезла, а я, расстроенная предстоящим одиночеством, грустно посмотрела на старшего новоявленного родича, мол, чем мне в таком виде заниматься. «Ничего-ничего, скоро привыкнешь, и этот загон для драконят станет для тебя вторым домом», — махнул на меня рукой Архаран. «Зови Вашкану. Тебе пора обедать». На слово «обедать» встрепенулась присмиревшая была драконица. Я же обрадовалась предстоящей встрече с Каной. «Эх, только, похоже, в домик у ворот с уютной террасой я заселюсь гораздо позже, когда налажу доверительные отношения с драконицей. Нужно убедить ее. Позволив мне вернуть ноги и руки, она тоже сможет периодически возвращать лапы и крылья».